Князь Анатолий поспешно объехал влиятельных лиц и некоторых министров. С сынами он был приятелем, с другими шапшно знаком, но все же поговорить мог со всеми. Его огорчили новостью. Конкурентом фон Мекка по Конотопской дороге является некий Ефимович, никому неизвестный купчишка, но пока в министерских комитетах ему оказывается явное предпочтение. «Кто же за ним стоит?» — прямо спрашивал князь Анатолий. Иные собеседники недоуменно поднимали брови на такой вопрос, иные улыбались в усы, а кое-кто делился сведениями. Одни утверждали, что за Ефимовичем стоит принц Александр Гессенский, брат императрицы, и потому обойти нельзя. Другие называли княжну Долгорукую, чье положение было хорошо известно. Со всем этим князь примчался к фон Мекку. Опытный делец поручил ему разузнать точно, кто продвигает конкурента, а для этого напрямую переговорить с высокими особами. Борятинский знал, что с принцем близок граф Сергей Григорьевич Кушелев, давний друг и приятель, командовавший Измайловским полком, когда князь Анатолий командовал Преображенским, и вот генерал-адъютант приезжает к генералу от инфантерии. «Заработать хочешь?» — без церемонии спросил князь Анатолий. «Ты ведь по уши в долгах, а тут есть возможность сорвать куш». Кушелев изъявил полную готовность и положился на слово князя Анатолия. «Тогда поезжай-ка ты, Сергей, к своему принцу и выведи у него, действительно ли есть соглашение его с Ефимовичем о Конотопской дороге, и сколько тот ему обещал дать». «Менее чем за 10 000 не поеду», — твердо ответил генерал. «Ну, друг», — Борятинский развел руками, — фон Мек дал ему 15 000. «Бери 5 и поезжай». «Да это смешные деньги! Вот тебе 5 000 сразу!» Борятинский по собственному опыту знал, что один вид приятно пахнущих ассигнаций побуждает человека к согласию. Кушелев отправился к принцу Александру Гессенскому, а сам Борятинский поехал ни много ни мало в Эмс, где находился государь, и близ него была княжна. Эмс — городок небольшой, но приятный. Борятинскому он показался скучным. В средствах князь был свободен и потому несколько дней пожил в свое удовольствие, прогуливаясь верхом по окрестностям и посещая вечерами музыкальные представления на вокзале. Навещал знакомых и вскользь задавал один вопрос: «Здесь ли княжна?» Никто не мог ответить утвердительно. «Ну, на нет и суда нет». Борятинский уже решил было возвращаться, но поскольку денег было немало, и они буквально жгли карман, решил он съездить проветриться в Баден-Баден. В казино проиграл немного, но немного и выиграл. На обратном пути в вагоне увидел графиню Ольгу Игнатьевну Гендрикову, жену графа Александра Ивановича Гендрикова, более известную как кандидатку в фаворитки государя, за которой он было ухаживал, а потом бросил, надоело своей открытой дерзостью и каким-то неженским ухорством. Муж ей давно был ничто, и графиня зажила совсем свободно. По встрепанному виду, потому как шляпка сидела криво, а на щеках олели пятна, проницательный князь сделал вывод, что та проигралась в пух, и мелькнула у него счастливая мысль. Гендрикова была урожденной Шебеко, а жена брата графини Ольги Игнатьевны, генерал-майора Шебека, Марья Ивановна, была по должности фрейлина великой княгини Ольги Федоровны, а по неофициальному положению неразлучной подругой княжны Долгорукой. Борятинский чутьем игрока почуял удачу и поздравил себя. Он подсел к Гендриковой и завел разговор о Бадене. Графиня не таилась, проигралась так, что не имеет средств на возвращение домой, а негодяй муж 2 раза дерзко отказывал в присылке денег. «Хотите ли, — небрежно сказал князь Анатолий, — на этих же днях зашибить порядочный куш?» «Да как же это?» — не скрывая волнения, — повернулась к нему Гендрикова, чуть не налегая груди. «А вот как!» И князь, чувствуя себя благодетелем, объяснил: «Я положительно знаю, что княжна Долгорукая в Эмсе, и по всему вероятию с нею ваша Бельсор устроить ко мне через ее посредство свидание с Долгорукой. Скажу вам прямо, мне надобно побеседовать с нею об одном предприятии, в котором я принимаю живейшее участие.